Глава 6. Лес. Я вышла из машины и сразу почувствовала контраст с загазованным городом. Дышалось действительно легче. «Как ощущения?» — поинтересовался Егор, становясь рядом. Без каблуков я едва дотягивала ему до подбородка со своими 160 сантиметрами. «Нормально», — я пожала плечами, прислушиваясь к себе. «Ничего особенного не чувствую». «А голоса не слышишь?» «Какие?» Я огляделась, но на грунтовке мы стояли только вдвоем. «Растений, животных, духов леса», — перечислил Кощей. А я сглотнула. «Понятно, что у нас тут сказка оживает, но если со мной заговорит береза или ближайшая сосна, мой бедный мозг может и не выдержать». «Никого не слышу», — испуганно пробормотала я. «Ладно, пойдем». Егор кивнул вглубь леса. «Но ты прислушивайся к себе, вдруг что-то заметишь». «Как отъезжает моя крыша, разве что?» Шедший впереди Кощей усмехнулся. Зайдя в лес, я запоздало стукнула себя по лбу. «Ты чего?» — обернулся Егор. «Да надо было хоть какие-то репелленты купить от комаров и клещей», — сокрушенно вздохнула я. «Держись ближе ко мне, и никто тебя не тронет». Отозвался Кощей и притормозил, давая возможность поравняться с ним. «Твоя аура и на них действует?» «Еще как! На живность даже сильнее, чем на людей. У нее инстинкты лучше развиты». «То есть домашних животных тебе тоже не завести?» — поняла я. «Из-за отсутствия блохастых не страдаю», — отозвался Кощей. «Но в теории приручить можно. Коней точно приручали, но без них в ту пору было никуда». «Ради кошек с собаками я напрягаться не хочу. Мне и так неплохо живется. «А я бы завела кого-нибудь. Но, боюсь, животное целый день одно без меня тосковать будет». «Да я уже понял, что ты у нас добрая и милая». Егор насмешливо взглянул на меня с высоты своего роста. «И насчет животных. Смотри в оба». «А тут кто-то опасный водится?» Я боязливо осмотрелась. «Странно, вроде прошли всего ничего». А лес выглядел темным и дремучим. Не заблудиться бы. «Поверь, опаснее меня здесь никого нет», — не без гордости заявил Кощей. Я покачала головой от такого бахвальства, не забывая больше смотреть под ноги, чем по сторонам. Корни, валежник, просто неровности. Препятствий хватало, особо головой не покрутишь без риска споткнуться и упасть. «Как себя чувствуешь? Лучше, чем в городе?» поинтересовался Кощеев. «Трудно сказать». Я в очередной раз прислушалась к себе. «Я в целом люблю природу и на дачу к родителям езжу с удовольствием. Но и в городе мне вполне комфортно. Хотя здесь красиво, конечно». Я провела ладонью по заросшему пушистым мхом стволу. Глубоко вдохнула пряный древесный аромат, смешанный с запахом влажной земли. Где-то вдалеке работал трудяга-дятел, выдавая длинные очереди. Среди деревьев что-то мелькнуло, и я резко кинулась к Егору. «Ты чего?» — удивился Кощеев, когда я вцепилась в его руку. «Да там что-то было», — шепотом проговорила я, показывая направление. «Наверняка», — согласился Кощей. «Не бойся, нам никто не причинит вреда». «А здесь есть кто-то, кто может?» Я не спешила успокаиваться, как и отцепляться от спутника. «Теоретически есть, но они не станут», — хмыкнул Кощей. «Идем вперед, нам надо кое-куда успеть и потом еще вернуться до темноты. Ты же, наверное, в темноте не видишь?» «А ты видишь?» «Вижу. Хуже, чем при свете, конечно, но сносно». «Даже жаль, что мы не сможем быть с тобой родственниками», — сокрушенно произнесла я, отпуская, наконец, Кощея и двигаясь рядом с ним дальше. «О чем не спроси, ты все можешь и умеешь». Я бы тоже так хотела. «Не все». И прозвучало так, словно своими способностями он не гордился. А зря. Но переубеждать Кощеева я не собиралась. К тому же появилось странное ощущение чужого присутствия, словно за нами кто-то наблюдает. И тени между деревьев мелькали все чаще. Но Егор велел не бояться, и я очень старалась. Все-таки мы в ближайшем Подмосковье, а не где-то в глухой сибирской тайге с медведями. Хотя после всех чудных открытий последних двух дней медведи уже не казались самым страшным, что можно встретить в лесу. Мы шли быстро. В какой-то момент Егор взял меня за руку, и я не стала вырываться. Внутри плескалось беспокойство, и я с тревогой озиралась по сторонам. «Не паникуй», — шепнул он мне в макушку. «А почему?» — договорить не успела. От ближайшего дерева отделился человек, и я вздрогнула от неожиданности. Кощеев тут же остановился и заметно напрягся. Я же еще сильнее вцепилась в его руку и встала почти вплотную к Егору, рассматривая незнакомца. А посмотреть было на что. Высокий, не ниже Егора, уже не молодой мужчина, был заметно крепче его, плотнее. Смуглая не сама по себе, а скорее от загара кожа, покрытая сеточкой морщин, выдавала того, кто много времени проводит под открытым небом. Внимательные карие глаза, настороженно глядящие из-под густых кустистых бровей. Волосы темные с частой проседью. Одет в джинсы и рубаху. А за поясом весьма недружелюбно торчит топор. И как такой здоровяк поместился за не самой толстой сосной и стоял незаметно? Эту мысль я как следует обдумать не успела. Из-за других деревьев появилось еще несколько мужчин, тоже крепких, но помоложе первого, и парочка статных женщин. В кустах раздавался подозрительный шорох, но рассмотреть кого-то за ними мне не удалось. «Здравствуй, Кощей! Зачем пожаловал?» — мощным басом поинтересовался самый старший мужчина. «Вожак!» — озарило меня. «Перед нами точно стояли оборотни!» «Решил прогуляться к деревянным истуканам», — небрежно ответил Егор, опять не удосужившись поздороваться. «Надо бы ему потом намекнуть, что это немного невежливо, особенно когда перед тобой здоровяк с топором». «А топорик-то непростой». Я пригляделась. И по деревянной рукояти, и по железной части тянулся какой-то узор. С расстояния детали не разберешь, но все равно не для красоты. «Не помню, чтобы ты общался с лесными духами», — заметил мужчина. «А я и не собираюсь ни с кем общаться. Хочу показать им», — он покосился на меня, — «Милану». «Ты ж смотри, я была уверена, что меня представят неучтенкой». «А кто она?» — мужчина подался вперед и принюхался. «Не человек, но такого запаха я не встречал». «Мы не знаем», — ответил Кощеев. «Милана росла среди людей у приемных родителей, и мы только вчера ее нашли». «Ты мог показать ее главной ёшке?» «Я показал, она тоже не поняла». «Хм...» Вожак сделал к нам шаг, потом еще один и еще, будто забывшись. Но навстречу ему резко шагнул Егор, вставая передо мной. «Я не причиню вреда», — произнес мужчина, нахмурившись. Его кустистые брови сдвинулись к переносице, а лоб прорезали глубокие борозды морщин. Впереди он выглядел еще старше. Если вначале я бы дала ему лет 50, то сейчас разом прибавила к ним еще 20. «Простая предосторожность», — пояснил Кощеев, не двигаясь с места. «И мы спешим. Хочу успеть к истуканам и вернуться до темноты». «Поселок обойдешь стороной», — строго сказал, или, вернее, приказал незнакомец. «К вам в гости и не собирался», — пренебрежительно хмыкнул Егор. Мужчина опять нахмурился, но не озадаченно, а сурово. Мне стало как-то неловко за манеры Кощеева. Мог бы и уважительнее общаться с пожилым человеком. Но тут Егор резко сдвинул меня в сторону и крутанулся сам. Сбоку кто-то тоненько айкнул и отскочил. Схватился за топор незнакомец. Все остальные разом зашевелились, начав смыкать неровный круг. Я выглянула из-за Кощея. Чуть в стороне стояла девочка лет 7-8 с двумя косичками и из-под лобья смотрела на нас. «Арина, ты почему здесь?» — грозно спросил главный, не спеша убирать топор. «Ну, деда!» — заныла девчушка. «Мне тоже интересно. Это же сам Кощей!» «Так сидела бы дальше в кустах и не высовывалась. Куда тебя понесло?» «Ах, вот кто шуршал!» «Поближе хотела посмотреть и понюхать», — насупилась маленькая проныра. «У Кощея специфический запах, он издалека чуется». «Да не Кощея, а ее!» Девочка указала на меня грязным пальцем. «Я думала, незаметно сзади подойду и сразу отойду». Егор хмыкнул, показав, что незаметно к нему никто не подойдет. «Ну, если очень хочешь, то нюхай», — разрешила я, но получила недовольный взгляд Кощея. «Ты ведь не кусаешься?» «Что вы, мы же не волки какие-то», — насупилась она. Я отошла от Егора, заметив, как он напряжен, и приблизилась к девочке. Та немного помялась, но все-таки подошла и принюхалась, смешно наморщив нос. «Хорошо хоть пахну», — со смешком поинтересовалась у нее. «Да», — не задумываясь, ответила девчушка. «Свежим ветром, весенним, теплым и огнем, но вкусным. Когда деда засохшую яблоню жёг, запах был похожий». «Я рада, что тебе понравилось», — я улыбнулась в ответ. «А Кощей чем пахнет?» «Пеплом и выжженной землей, как после пожара». В глазах девочки мелькнул страх. Она сглотнула и отшатнулась назад, будто только заметив Кощея и поняв, что оказалась к нему слишком близко. Хотя секунду назад стояла спокойно, пока не задумалась, видимо. «Так мы идем, или есть еще желающие нас обнюхать?» Не скрывая иронии, спросил Егор. «Идите», — ответил старший мужчина. Топорик он убрал обратно за пояс, и остальные тоже немного расслабились. «Надеюсь, вы найдете ответы, которые ищете». Он посторонился, и Кощеев, не поблагодарив и не попрощавшись, взял меня за руку и потянул вперед. «Была рада познакомиться», — проговорила я на ходу, решив проявить вежливость за нас обоих. «Ты можешь приходить в лес в любое время. Мы всегда будем тебе рады, кем бы ты ни оказалась». Последнее от вожака прозвучало особенно веско. «Спасибо и до свидания!» — крикнула я, не забыв найти девочку взглядом. Она помахала на прощание и юркнула в кусты, тут же спрятавшие ее плотной стеной. «Это были оборотни?» — спросила я, когда мы отошли достаточно далеко. Темп Егор не сбавлял, шел быстро, так что мне приходилось подстраиваться под его широкий шаг. «Да». «А какие именно?» Девочка сказала, что они не волки. «Лоси». «Лоси?» — пораженно переспросила я. «Что тебя так удивило?» — глянул на меня Кощей. «Не знаю, просто забавно звучит. Лось-оборотень». «Ага, очень. Они сильные, быстрые и выносливые, а еще с рогами». «Только не говори, что ты испугался», — развеселилась я. «Нет, конечно, они бы и все вместе со мной не справились, да и не стали бы нападать. Оборотни вышли, чтобы обозначить, что заметили, и не слишком рады визиту». «Но ты же не сделал им ничего плохого». «Или сделал?» Я внимательно посмотрела на своего спутника. «Конечно, не сделал», — раздраженно ответил он. «Но я Кощей, а значит, потенциально опасен». «И знаешь, это даже интересно». Егор немного замедлился и пристально посмотрел на меня. «Та девочка не должна была приближаться ко мне. Я же говорил, что у животных инстинкты работают лучше, а оборотни наполовину звери. У них на опасность чуйка, особенно у нехищных видов». Но она подошла. «Так она не к тебе, а ко мне». «Это не имеет значения. Мы стояли близко, так что никто бы не подошел, но она не испугалась. Да и остальные тоже не выглядели сильно испуганными». «Но потом-то она испугалась. Я вспомнила, как она отшатнулась от Кощея. Пепел и выжженная земля». «Возможно, твоя аура немного гасит мою», — задумчиво проговорил он. «Хотя ты даже не инициирована». «Весенний ветер и вкусный огонь». «А это возможно? Ты слышал о чем-то подобном?» «Не знаю, раньше не слышал. Но надо будет проверить». На этом Егор опять поспешил вперед. «Вчера люди нас боялись», — напомнила ему. «Люди — это люди, они и всего непонятного боятся. Надо проверять на иных». Дальше мы шли молча. Во-первых, явно спешили. Во-вторых, корни и валежник мешали. А в-третьих, ветки так и норовили нас зацепить. Особенно Егора. Я шла намного легче, а вот он то и дело раздвигал будто специально смыкающиеся перед ним лапы ели и побеги кустарников. Даже не знаю, сколько мы брели. Солнце окончательно спряталось за деревьями. Сумерки накрыли лес, приглушили цвета. Спрятали в густых тенях кочки и палки, о которые я постоянно спотыкалась. А стволы напоминали частокол. Иногда было проще обойти, чем пролезть между ними. И все-таки мы пришли. Деревья будто расступились, образовав большую ровную поляну. Не круг, скорее овал. А в центре — высокие, выше Кощея, деревянные столбы в ряд с вырезанными на них фигурами. Некоторые фигуры женские, некоторые мужские. Они все были обращены лицами к нам и будто смотрели на пришедших с вопросом. «Кто это?» — шепотом спросила я, боясь потревожить звенящую тишину странного места. «Духи природы». Егор, что примечательно, тоже говорил негромко. Они иногда откликаются и дают подсказки. «Странно, что к ним не протоптана тропа», — заметила я, осторожно подходя ближе. «К ним нет хода для людей, да и из иных не каждого пустят. Тропинка под ногами будет уводить в сторону». «Милана, не хочу на тебя давить, но надо бы побыстрее как-то», — поторопил Кощей. «А что такое?» Я повернулась к нему, заметив, что он морщится и трёт голову. «Меня здесь не любят не только лоси-оборотни, но и духи», — пояснил он. «Здесь все про жизнь, а моя сила — это смерть». Я не очень поняла ответ, но кивнула и подошла к деревянным фигурам. И снова встал вопрос. «Что делать дальше?» Под суровыми взглядами восьми идолов я переминалась с ноги на ногу и поглядывала на Кощея. «Тебе нужно как-то до них достучаться», — подсказал он. «Попробуй поговорить, коснуться. Любое действие, которое привлечет духа. Они еще подношения любят. Но у нас с собой ничего нет, поэтому обойдутся». Да, вежливости Кощею катастрофически не хватало. А я, подумав, сняла с руки смарт-часы с красивым ремешком-браслетом, два раза обхватывающим запястье, и положила к одному из столбов, женская фигура которого показалась самой приятной. Может, она сумеет мне что-то подсказать? «Ты не знаешь, кто я?» — тихо спросила женщину, взирающую на меня сверху вниз. В ее одежде угадывался русский народный сарафан. Деревянные руки были сложены лодочкой, в которой скопилась вечерняя роса, блестевшая драгоценной каплей. Волосы собраны в две толстые косы и перекинуты на грудь, как у девочки-лосенка. Память услужливо подкинула слова. «Весенний ветер и вкусный огонь». «Кто же я такая? Что за сила спит во мне? И кем были мои родители, отдавшие меня в детдом?» Внезапный порыв ветра едва не сбил меня с ног. Закружил, разметавшиеся волосы облепили лицо, будто пеленой застилая глаза. Лес и статуи исчезли, зато появилась вереница лиц. Коллеги с работы, однокурсники, одноклассники, семья. Совсем молодые мама и папа, два брата, еще маленькие, чуть старше меня. А мне три. Я почти не говорю и всего боюсь. Особенно воду. Мыться ненавижу. Кричу, дерусь, кусаюсь, стоит притащить меня в душевые. Совсем дикая, вздыхают воспитатели. Подкидыш. Пытаемся социализировать, но она никак не поддается. Мыться не любит, не говорит. Трудный ребенок. Возьмите кого попроще. У вас своих двое. Не справитесь ведь. Справимся, уверенно заявляет мама, опускаясь передо мной на корточки. Пойдешь с нами домой? И я осторожно киваю, делая шаг к ним. Это я помню. Наша первая встреча. Мое первое нормальное воспоминание. Но память отбрасывает еще дальше. И я пугаюсь, теряя из виду родителей, приемных, но ставших мне родными. Теперь я иду по дороге с кем-то за руку. Вокруг деревянные деревенские дома. И мне все интересно. «Шевели ногами, бесово отродье!» — грубо говорит старушечий голос. Мою руку силой дергают, плечо простреливает болью. Я хнычу и пытаюсь упираться, но маленькому ребенку не тягаться со взрослым человеком. Хватка старухи становится только крепче. Она до боли стискивает мои пальцы. «Вся в мать пошла! Одни беды от тебя!» — зло шепчет она. На старухе темная куртка, из-под которой видна юбка, и стоптанные сапоги. «Знала б, что так будет, сразу бы утопила. Так нет, видите ли, подождать надо. Подождали? Чуть не угробила нас всех, мерзавка!» Мне страшно и больно. От обиды на глаза наворачиваются слезы. «Я же ничего такого не сделала, никому не хотела зла!» Дорожка под ногами сменяется досками. Я не успеваю ничего понять и испугаться, как оказываюсь в воде, ледяной, и в намокшей одежде камнем иду ко дну. Но чьи-то руки подхватывают и тянут наверх. Мелькает серебристый хвост. Меня вытаскивают на поверхность, и я вижу, как удаляется старуха в темной куртке. Но кричать не получается, только кашлять. «Потерпи», — тихий шепот и холодная рука, прикрывшая мне рот. Мы подныриваем под длинный мосток и немного ждем. От холода и страха зуб на зуб не попадает. Через целую вечность красивая молодая женщина выносит меня через заросли камышей и осоки на берег. Потом я оказываюсь в незнакомом месте среди незнакомых людей. Зато в сухой теплой одежде и с кружкой горячего молока. И это уже кажется настоящим подарком. «Мы не можем оставить девочку. Она иная, но не одна из нас», — рассуждает мелодичный женский голос. «Да, и сложностей с ней будет», — подхватывает другой. «Надо отдать людям, они позаботятся», — говорит третий. «Тогда завтра с утра отвезем». «Нет, сегодня. На ночь оставлять ее неразумно. Если ее сила проснется, мы не справимся». Красивые лица поворачиваются ко мне. На них одновременно настороженность и жалость. И мне опять становится очень страшно. «Милана, Милана!» — прорывается сквозь видение крик. «Очнись!» Я пошатнулась, мир завертелся. Опора под ногами исчезла, но Егор подхватил, не позволив упасть. Я вцепилась в него, как в тот раз, когда он толкнул меня в грибной канал. Что ж, теперь понятно, отчего я так не люблю воду. «Все хорошо», — произнес Кощей. «Ты со мной». И почему-то эта последняя фраза успокоила. А ведь он точно не испугался бы, узнав, кто я такая. Вот только я и сама этого не узнала. «От меня одни беды», — прошептала ему в плечо. «Я приношу несчастье, как моя мать». «Кто сказал?» «Не знаю, какая-то старуха. Она пыталась меня утопить. Но русалка увидела, спасла и привела к своим. Но и они побоялись меня оставить. Решили, что не справится, если моя сила проснется». «Надо же!» — удивился Кощей. «Может, и мне стоит начать тебя бояться?» Я вскинула голову и уперлась ему в грудь, чтобы отодвинуться. «Стой уже!» — Егор усмехнулся и силой прижал меня к себе обратно. «Не испугаешь ты меня, не надейся!» «Спасибо», — проговорила я. «Не за что». «И у тебя вкусный запах, если что. Совсем не пепел, а что-то морское и свежее». «Это кинзо», — весело отозвался Кощей. «И нам бы выбираться отсюда поскорее. Ты как, идти можешь?» Я только теперь заметила, что почти стемнело. На полянке еще более-менее что-то видно, а в лесу царил почти непроглядный мрак, в котором страшно шевелились деревья. Словно стоит зайти, и они кинутся на нас всей толпой. «Значит так. Не бояться, не убегать, руку не отпускать», — проинструктировал Егор и крепко сжал мою ладонь. И я поняла, что с ним за руку готова идти куда угодно. Хоть в огонь, хоть в воду, которую с детства не люблю. А пошли мы в лес. И был он страшнее, чем все, что мне доводилось видеть раньше. Егор подсвечивал нам дорогу телефоном, но я не представляла, как он ориентировался. «У-у-у!» — раздалось в стороне. Я испуганно посмотрела на Кощея. Как-то не похоже на сову. «Ау!» Уже ближе. «Ау! Ау!» Со всех сторон. Егор выругался и протиснулся между чего-то раскидистого и густого. То ли лещина, то ли ольха, то ли еще что-то подобное. Я тоже прошла, вроде места казалось достаточно, но оказалось нет. Волосы зацепились за ветки, да сразу намертво, еще и будто назад дернуло. «Ай!» — вырвалось у меня. «Ай-ай-ай!» — раздалось вокруг. У меня по спине побежал холодок. «Милана, ну ты чего?» — нетерпеливо спросил Кощеев. «Волосы!» — жалобно проговорила я, отпуская его руку и пытаясь отцепить непослушные пряди. «Точно непослушные! Подстригусь! Сразу коротко!» Но сколько ни старалась, становилось только хуже, будто новые ветки подхватывали волосы и наматывали на себя. «Дай сюда!» — не выдержал Егор. Но стоило ему попытаться, как ветки потянули меня назад. «Стой спокойно!» «Это не я, не сама!» Меня захлестывала паника, как будто я снова оказалась в воде. А ветки тянули все дальше и смыкались за мной, словно плетеный забор, отрезая от Кощея. «Между нами уже шаг, два, три! И ветки, ветки, ветки! Егор!» «Ну все! Сами напросились!» не выдержал он, и рубанул рукой, разрезая все стебли и побеги. Но вместо того, чтобы отпустить, кусты и деревья стали только злее. Колючая ель обхватила лапами, царапая и жаля. Откуда-то вылезли корни, подставили подножку и уронили меня на землю. Я попробовала встать, но плотная трава опутала с головы до ног. «Оставь!» — послышалось сверху. «Оставь нам!» «Вот еще! Кощеи своего не отдают!» Егор прорывался ко мне, сражаясь с ветками, травами и корнями. «Не справишься с ней! Отдай!» — просили его. «Я не справлюсь! Не смешите! И с вами всеми, и с ней, если придется!» — самоуверенно заявил Кощеев. «Пошли отсюда! Налетели падальщики!» И я сквозь траву и ветки увидела светящиеся силуэты, кружащие над нами. Даже не понять, кто они. Бесформенные призраки? Те самые духи леса? «Отдай! Отдай! Отдай!» — твердили они. А меня все сильнее сжимали травяные путы. «Егор, я здесь!» Я поняла, что Кощей потерял меня из виду, а духи велись, заслоняя, не давая найти и пройти. «Я предупреждал!» Его глаза загорелись двумя сапфирами. Вспыхнула голубоватым свечением корона. Ладони окутало синее пламя. Кощей ударил рукой наотмашь, и сразу несколько духов вспыхнули голубым огнем и пропали. Новая вспышка, и синий огонь сжирает еще пяток силуэтов. Остальные разлетаются в стороны. Травяные путы ослабевают, и я, наконец, вскакиваю, бросаясь к Егору. Он тут же заслоняет меня собой. «Пожалеешь, Кощей!» — шипят со всех сторон. «Вот увидишь, что пожалеешь!» «Еще раз тронете, сожгу всех!» — серьезно предупреждает Егор. Свечение вокруг его ладоней исчезает, и он берет меня за руку. Корона продолжает гореть, словно маяк в бушующем океане леса. Мы шли быстро. А за нами несся шепот, угрожающий, кошмарный, злой. Шелест листвы повторял страшные слова, угрозы, обещания бед. Но больше никто не пытался цеплять. А стоило шепоту приблизиться, как в свободной руке Кощея вспыхивал синий огонь. И все сразу отдалялось, становилось неявным, непонятным, но оттого не менее зловещим. Я уже потеряла счет времени. Казалось, мы никогда не выберемся из проклятого леса. Но деревья закончились, а под ногами вместо мягкого упругого ковра из листвы и мха появилась укатанная грунтовая дорога. «Ты как?» — притормозив, спросил Кощей. Его корона медленно затухала, пока совсем не погасла, слившись с силуэтом мужчины. «Нормально», — соврала я. Ноги едва держали от усталости и страха. «Немного осталось, слышишь, гул? Шоссе недалеко, а там и наша машина». Я кивнула. Не знаю, увидел Кощей или нет, но он уверенно повел меня дальше. И когда я заметила Мерседес, слегка выделяющийся в темноте, то готова была расцеловать его капот. И что уж совсем невероятно, Егор подвел меня к своему авто, открыл дверь и в кои-то веки помог сесть, а затем и сам пришел на водительское место. «Фух, ну и погуляли!» Рассмеялся он неожиданно легко, запустив пятерню в волосы и немного их пригладив, насколько позволяла костяная корона. «Что это было? Духи, силуэты, ветки?» — перечислила я. «Так духи и были. Ты слишком активно привлекла их внимание. Понравилось, видимо, раз не хотели тебя отпускать», — усмехнулся Егор. «Понравилось?» Голова отказывалась соображать. Сердце до сих пор заполошно колотилось в груди. «Зря подношение сделала», — вздохнул Кощей. «Не стоило мне тебе про это говорить. Духам чем больше даешь, тем больше они требуют». «Я думала, они хорошие, как минимум та статуя, к которой я часы положила». «Хорошие, плохие. Милана, не мери их человеческими мерками. Понимаю, что ты росла среди людей, но у нас все немного сложнее. Духи — это духи, они не злые и не добрые, как и все остальные». Что-то с трудом верится, что они без злого умысла пытались меня поймать. Я передернулась от воспоминаний, как меня пеленала жесткая трава, а сверху велись призраки. Все зависит от точки зрения. С твоей, конечно, все плохо. А они, может, добра всем желают. Но духи — часть природы, а в ней все неоднозначно. Например, волки охотятся на оленей, убивают их. Жестоко, да? Но убивают больных и слабых, делая в итоге популяцию оленей крепче. А еще выживают сами, ведь жизнь оленя, по большому счету, ничуть не ценнее жизни волка. Все это Егор проговорил, глядя в лобовое стекло, мрак перед которым разгоняли мощные фары. И будто не о волках говорил, и даже не о духах. А ведь его все считают злом. Просто так, по умолчанию. Да, характер у него не сахар. Но засахаришься тут, когда все вокруг тебя боятся и видят только плохое. Волей-неволей начнешь соответствовать навязанному образу. «Слушай, а классно ты их огнем жёг», — вспомнила я. «А говорил, что у тебя с огнем не ладится». «С живым нет». «А это какой был?» «Мёртвый». «Мёртвый огонь?» — удивилась я. «Он самый». «Или тебя не смутило, что мой огонь синего цвета?» «Смутило немного. Но вдруг ты на газу работаешь?» — пошутила я, тут же подумав, что сейчас опять огрызнется. Но Егор весело рассмеялся, шутку оценив. «Нет, у меня волшебное топливо», — усмехнулся он. «А чем мертвый огонь от живого отличается?» «Наверное, проще показать, чем объяснить». Кощей развернул ладонь, и на ней вспыхнуло маленькое синее пламя. Что примечательно, темноту в машине оно почти не разгоняло. «Потрогай, только очень осторожно», — предупредил Кощеев. Я протянула палец, коснулась и тут же отдернула. «Ну как?» «Не поняла. Жжется, но как-то иначе». Я задумчиво разглядывала слегка покрасневший палец. «Смотри тогда». Егор вытянул руку, и пламя коснулось лобового стекла. И вот здесь началось волшебство. По стеклу побежали морозные узоры, за несколько секунд сковавшие его полностью. «Вот это да!» — выдохнула я и потрогала пальцами стекло. «Ледяное! Так вот что меня обожгло! Холод ведь обжигает не хуже огня!» «Мертвый огонь — антипод живого, как ты понимаешь», — заговорил Егор, когда я налюбовалась на белый рисунок и включил обогрев стекла. «Он очень холодный. Я не замерял, но ниже минус 100 точно. В отличие от обычного огня, действует и на неживое или нематериальное, такое как духи». «А тебе не больно его держать?» Я украдкой посмотрела на руки Егора. Никаких повреждений, кажется, не было. «Нет, для меня он не опасен», — ответил Кощеев, заводя мотор. «Если хочешь, в бардачке лежит бутылка воды, можешь попить». Я достала пластиковую бутылку, попробовала открутить крышку. Но то ли та сидела слишком плотно, то ли мои силы закончились. Но, как ни старалась, не открывалась. «Давай сюда», — не выдержал Кощеев, забирая у меня бутылку и в одно движение откручивая крышку. А после он вырулил на шоссе, нашел место для разворота и повез нас обратно в Москву. Дорога была свободна, еще бы. Время за полночь. Расскажи подробнее, что именно тебе показал дух. А то я мало что понял из твоего бормотания на поляне, — попросил Егор. Хорошо. Со вздохом согласилась я, хотя вспоминать ужасно не хотелось. Ты только маршрут построй сразу ко мне домой. На метро завтра на работу поеду. Сил садиться за руль у меня нет. Егор перестроил маршрут, а я принялась рассказывать обо всем в деталях. «Кто ты там, — говорил, — несчастье приносит?» — спросила с горькой усмешкой, когда закончила рассказ. «Сирин», — подсказал Кощей. «Думаешь, я Сирин?» «Возможно», — он пожал плечами, словно ему не было никакой разницы. «Хотя очень сомневаюсь, что тогда тебя захотели бы забрать духи. Они, скорее, должны были нас быстрее из леса выгнать». «Или лихо», — вспомнила еще одного вредителя из русских сказок. «Оно ведь не обязательно одноглазое». «С глазами там все в порядке», — улыбнулся Егор. «Но вряд ли, ты не похожа на лихо». «А они как-то определенно выглядят?» «Обычно они не очень привлекательные внешне», — с заминкой пояснил Кощей. «Не ты ли говорил, что я до прекрасных не дотягиваю?» — напомнила ему. «Может, зловредности во мне нет, зато злопамятности хоть отбавляй». «Да прекрасных не дотягиваешь», — кивнул этот нахал в короне. «Но и не лихо. Кстати, завтра едем к прекрасным. И к премудрым, если успеем». На последнем Егор вздохнул. Не дружил он с премудрыми, видимо. «А у тебя есть друзья?» — вырвалось у меня. Муромский говорил, что мне тяжело среди людей. «А дружны ли нелюди?» «Нет», — без колебаний ответил Кощеев. «А почему? Я не из праздного любопытства. Просто хочу лучше понять ваш мир». «Это теперь и твой мир, Милана. А друзей у меня нет, потому что трудно общаться с тем, кто тебя боится, не находишь?» Он бросил на меня быстрый взгляд и вернулся к дороге. «Снова мы летели на первой космической, но я уже почти привыкла». «Но ведь я тебя не боюсь. Наверняка еще кто-то смелый и сильный найдется». «Ты какое-то исключение. И то посмотрим, что будет после инициации. А не боящихся меня слишком мало. Они все старше. Да и просто не складывается. Дружба, как и любые отношения, должна строиться на чем-то существенном, а не только на том, что мы друг друга не боимся». Я отвернулась к своему окну, чтобы не выдать жалость. Друзьями я тоже похвастаться не могла. Но как бы там ни было, у меня имелась семья. Да и люди, с которыми можно поболтать, тоже всегда находились. Порой даже слишком навязчивые. А он все время один. «Егор, после моей инициации ничего не изменится», — заявила я. «Так что, может, мы еще подружимся». Кощей недоуменно посмотрел на меня, а потом рассмеялся. Я не обиделась. Примерно такой реакции и ожидала. «Посмотрим», — обронил он. «Не отказался, уже хорошо». Дальше мы ехали в тишине, даже музыку не включали. Я начала задремывать, когда подъехали к моему дому. «Завтра освободись на пару часов раньше», — попросил Егор. «Не обещаю, у меня что-то работы вал. Письма и тени до конца разобрала. Придумай что-нибудь, иначе к Василисам не успеем». «Каким?» «Никаким. Так что в 16 часов я за тобой заеду», — предупредил Кощей. Я решила не спорить дальше. Попробую, а если что, напишу ему, что не получится. Не каждый же день проверки устраивать. Мне бы от сегодняшней как-то отойти. Дома я с трудом нашла силы на душ, потом кое-как доплелась до кровати и рухнула, сразу уснув. Так закончилась наша совместная поездка в лес.